Здорово, Димон. Подошел еще один бывший одноклассник, Шурик Манин. Боксом он никогда не занимался, как и вообще спортом, поэтому увидеть его здесь было неожиданно. Честно сказать, я вообще забыл о его существовании, в той жизни не встречались после школы, поэтому и тут из головы выпало. А парень он всегда толковый был, со своими тараканами, конечно, но у кого их нет. Привет, какими судьбами? Да вот, очерк пишу про ваших чемпионов, может, поделишься информацией? Ты, очерк, это с какого перепугу? Саня учился в целом неплохо, но с русским языком, как и с литературой, были проблемы. Нет, оценки-то он получал нормальные, но в основном за счет хороших отношений с учителями. Где поможет чем-то, где польстит, где поддакнет, так и получалось без троек. А чему ты удивляешься? Может, у меня талант? Надувщики, он всегда так делал, когда спорил, тут же набычился Саня. Да нет, ничему не удивляюсь. Талант — это всегда хорошо, плохо, когда по русскому трояк исправляешь. Да ладно тебе, вспомнил прошлогодние бахчи. Я теперь сам кого хочешь обучу, все же не хухры-мухры, а специальный корреспондент. Корреспондент чего? Газеты «Ведомости края», слыхал про такую? Газет родители выписывали много, и читал я почти все, кроме тех, что про сельское хозяйство, но на эту не натыкался. Нет, не слыхал. Просветишь? Да чего тут просвещать? Новое издание, только в прошлом месяце зарегистрировались, первый выпуск готовим, вот, я про боксеров пишу. Думаешь, это кому-то будет интересно, кроме самих боксеров? Да хотя бы им. Не угадал, боксеры газет не читают. Почему? А им мозги в раннем детстве отбили, сам же говорил, с Саней мы ругались редко, но когда это все же случалось, он намекал на эту особенность моего спорта, правда не прямо, боялся в тыкву получить, но завуалированно поддразнивал. То, о чем я напишу, прочитают, не беспокойся. Сделав страшное лицо, заговорщицки прошипел он. Просветишь? Заинтриговал прям. Конечно, только не здесь, как раз и дополнишь, если я где-то ошибусь. Пробившись через толпу возле выхода, мы прошли в раздевалку. Ну, вещай уже. Осмотрев помещение на предмет посторонних, я уселся на лавку. Короче, все до безобразия просто. Ты слышал когда-нибудь про подпольные бои? Впился в меня взглядом Саня. В кино видел, читал где-то. Да нет, я про жизнь говорю, про нашу, вот эту вот жизнь. Бои за деньги, если так понятнее. Парни дерутся, а устроители тотализатор устраивают. Бы, смешно получилось. Как это астрология? Тавтология, неуч. Ну точно, слово из головы вылетело. Но ты это, сечешь? Разумеется, я сек. Но применительно к нашему курмышу подобное предположение казалось мне бредом. Такие вещи устраивались, точнее будут устраиваться для развлечения богатеев, чтобы их подоить, но для этого рано, богатеев пока кот наплакал, да и какая-никакая социальная ответственность у людей осталась. Прознают, мигом в милицию сдадут. Да брось ты, какие у нас тут подпольщики, нафига это нужно? Смысл, если соревнований и так хватает, возразил я журналисту. Я тебе что, врать буду? Или думаешь, у меня бездоказательно статью в газету примут? На вот, смотри. С этими словами Саня положил свою папку на лавку рядом со мной, и раскрыв ее, вытащил стопку фотографий. Ну и что тут? Спросил я, не прикасаясь к фотокарточкам. А ты посмотри, посмотри, может, тогда поймешь. Но и после пролистывания фотографий понятнее не стало. На турнир похоже, причем не центровой, а так, проходной типа того, что сейчас проходит. Ринг, боксеры, зрители, все как обычно. Народу, правда, немного, но такое бывает, не всегда аншлаг на подобного рода мероприятиях. Давай уже объясняй, а то я пока не вижу ничего подпольного. Ты серьезно? Ну присмотрись уже, тут же на поверхности все. Я присмотрелся, но безрезультатно. Скажи, где искать-то? Так до ночи тыкаться буду, попросил я Саню. На руки боксеров внимание обрати для начала, видишь, они без перчаток оба, а ведь работают в полный контакт, между прочим. Перчаток действительно не было, и лица, поначалу я внимания не обратил, показались сильно разбитыми. Так бывает на ринге, но уж больно повреждение серьезно выглядит, случись такое на самом деле, бой был бы уже остановлен. А тут нет, на целой серии фотографий видно, что его и не прерывали. Теперь вижу, только не пойму, нахрена это нужно? Да тебе что, действительно все мозги отбили? Снова надул щеки Саня. Мозги, может, и не отбили, но я действительно был удивлен. 90-е годы, чтобы такое? Нет, так-то я понимаю, поверить просто не могу. Первое, что пришло в голову, тот непонятный показ, когда наши все слились, и я был единственным, кто смог отстоять честь клуба. Мы с пацанами чего только не думали, ждали продолжения какого-то, ну хоть чего-то. Но тренер как воды в рот набрал, ни разу про это не говорил, а когда спрашивали, просто игнорил. Меня же спросил как-то после тренировки, не хочу ли я по-настоящему поработать, про деньги большие намекал. Только мне тогда не до того было, вот я этот момент-то мимо ушей и пропустил. Хочешь убедиться, приходи в пятницу вечером к ресторану «Москва», я там договорился уже, нас с черного хода проведут. Сузив и без того узкие глазки, громко прошептал Саня. Ну хорошо, а с кем договорился-то? Хотел уточнить я, но тут за дверью зашумели, и в раздевалку ввалились трое незнакомых парней. Ладно, давай потом, я как раз пока разузнаю еще кое-что, чтобы совсем убойная статья получилась. Бывай. И Саня ушел, довольный, что смог меня удивить. Останавливать его я не стал, время звонка подходило, поэтому, не возвращаясь в зал, ретировался на улицу. Ну и куда теперь, думал я, соображая, где ближайшая телефонная будка. Может, у магазина? Действительно, стоит родимая, и даже еще не побитая. Так, пара слов нехороших нацарапана, да синей краской сбоку. Здесь был 10-краткая а и ниже год 1986. Зашел, снял трубку, гудок идет. Монетку достал, сунул в прорезь, набрал по памяти нужный номер. Сделал, услышав знакомый голос, коротко спросил я. 18-го в 6-м микрорайоне, возле дома номер 17 по Целинной, с 10 до часу. 22-го в том же районе за объездной, там где съезд на грунтовку, время плюс-минус такое же. И привокзал, 25-го, за гаражами, с часу до 3 ночи. А еще, я хотел уточнить кое-что, но участковый повесил трубку. Неприятно, но да ладно. Пока не забыл, достал блокнот с ручкой и торопливо записал полученные данные. Вот, так уже лучше. Остается узнать, где был Бухтамин в указанные даты, и надеяться на результат. Будет у него алиби хоть на один из этих дней, значит, не он, а кто-то из его окружения. Ну а не будет, на том все и закончится. А ведь вот еще что, пришла в голову мысль. Ресторан, про который говорил Саня, он ведь как раз в 6-м находится, на той же улице, где произошло первое убийство. Воодушевленный таким совпадением, задерживаться не стал, и почти бегом побежал обратно в спорткомплекс. «Здоров, дядь Паш!» – протянул я руку курящему на крыльце старенькому вахтеру. «И тебе не хворать, Дмитрий!» – вяло ответил на рукопожатие он. Еще пару лет назад рука у него сильная была, а сейчас вот сдал. Возраст, чего уж там, сколько ему, под 80, наверное. Я когда в школу пришел, это получается в 81-м, он уже тогда стариком был, но таким, крепким еще. А сейчас вот, совсем постарел, взгляд только прежний остался, цепкий, с прищуром. Раньше в школе у нас труды преподавал, потом, когда списали, в сторожа подался, года 3 уже на вахте сидит. Как ваше драгоценное, не хворайте, дядь Паш, да как не хворать-то, Дмитрий, годков-то мне, ой-ой сколько, вспоминать страшно даже. А ты чего мечешься туды-сюды, да так, дела, уклончиво ответил я, соображая, как бы получше на тему нужную перескочить. Дядя Паша хоть и староват, но отсутствием памяти пока не страдает, если захочет, по минутам расскажет кто, куда и когда. Главное, чтобы захотел. Ты смотри, Дмитрий, не лезь в эти дела лучше, гнилые они, за версту разит. Это ладно тем, у кого в голове мекани один, а ты-то парень умный, зачем оно тебе надо, мекани? А что это? Первородный кал это, Дмитрий, по идее, должен выходить в первые сутки жизни, да только не у всех, многие так и живут всю жизнь с ним. Дядя Паша обычно поворчать не любитель, а тут нашло что-то. Но мне это на руку, если по-умному его направить, много полезного может рассказать. Понятно. Да я вроде и не лезу никуда. Чего пришел тогда? Недоверчиво зыркнул дядя Паша. Да так, на бои посмотреть, с пацанами увидеться. Я ж тут почти 10 лет прозанимался, считай, дом родной. Ну-ну, был дом, да весь сплыл. А поподробнее? Слушай, как тебя по батюшке, Аркадьевич? Значит так, Дмитрий Аркадьевич, не лез бы ты в это дело, ни к чему хорошему оно не приведет. И поверь, я знаю, о чем говорю. Ты, может, не в курсе, но за последний месяц, может, два, тут много чего поменялось. Поменялось? Ага. И не в лучшую сторону, заметь. Ты про подпольные бои слыхал? Вот уж чего не ожидал я от дяди Паши, Так такого вопроса, да еще и без прелюдий, в лоб сразу. Ну так, край муха. А то, что уже троих пареньков там забили, двоих насмерть, третий в больнице в тяжелом состоянии, тоже слыхал? Нет, дядь Паш, от вас первого слышу. Совершенно искренне ответил я, ибо на самом деле был не в курсе. Пугать не буду и не хочу, поэтому скажу тебе прямо, вали отсюда, пока голова цела, иначе. Что будет иначе, дядя Паша не досказал, нас прервали вывалившиеся из гардероба подростки. Еженедельник «Аргументы и факты» 33/24/08/1990. Дело «Табак» 24/08/1990. В августе мы стали свидетелями событий невиданных. По стране прокатилась волна табачных бунтов. Свердловск и Ярославль, Ленинград и Москва. Сценарий везде был приблизительно одинаковым. Тысячи разъяренных мужчин и женщин, доведенных до последней черты внезапно разразившимся над городами и весями табачным дефицитом, выходили на стихийные демонстрации. Причем, если в одних местах уговорить их разойтись местным властям удавалось относительно легко, стоило лишь раздать всем страждущим по нескольку пачек сигарет, вероятно, существуют таки повсеместно стратегические запасы на подобный, крайний случай, то в других, перекрывали движение транспорта на несколько часов, крушили табачные киоски. За последние годы, пережив мыльный, сахарный, макаронный и прочие бумы, мы не очень-то доверяем обещаниям властей. Глава 19. После такого откровения, идти расспрашивать про алиби Бухтамина мне как-то расхотелось. Мало того, что выглядело бы это странно, так я еще и не знал, кто из парней замешан во всем этом дерьме. Поинтересуюсь не у того, и лягу рядом с гусем, а то и вообще на кладбище. Единственное, на что надеялся, дождаться, когда все разойдутся, и поговорить с дядей Пашей по душам. Мужик он нормальный, думаю, поделится наблюдениями. Пока ждал, попытался Саню найти, но тот или в толпе затерялся, или ушел уже. Поэтому все, что мне оставалось, просто наблюдать. И я наблюдал, бродил, болтал со всеми подряд, благо знакомых здесь было хоть отбавляй. С тренером даже парой слов перекинулся. Тот спросил, не хочу ли вернуться, я сказал, что хочу, но пока рука не дает, не зажила еще. А так, ничего необычного не заметил, все происходило в точности как всегда. Даже болтали об одном и том же. Надеялся, хоть краем уха услышу по теме что-нибудь, но либо тут не было участников подпольных боев, либо они так хорошо шифровались. А когда все закончилось, и народ наконец стал рассасываться, я заметил, что вместо дяди Паши на вахте сидит его сменщик, Жора Потапов, неопределенного возраста мужичок, когда-то бывший неплохим боксером, но потом забухавший и опустившийся почти на самое дно. Говорить с ним бесполезно, озлобленный на весь мир, если чего и скажет, то обязательно какую-нибудь гадость. «Жорик, а ты как здесь?» – удивился один из тренеров. «Как-как-каком кверху?» – по обыкновению буркнул Жора, даже не посмотрев, кто к нему обращается. Я к Потапову подходить не стал, а стараясь держаться естественно, дождался, когда спорткомплекс покинет Бухтамин со своими спутниками. Вышли втроем, и в такси сразу, государственную «Волгу» с белыми шашечками. Видать, заранее озаботились, вызвали. Бухтамина с низкорослым я сегодня видел, а вот на третьего внимания не обратил. Среднего роста, лет 40, лысоватый, неприметный, с таким же характерно сдвинутым носом, держался со своими спутниками он так, словно большой начальник среди подчиненных. К такси подошел последним, но сел вперед, на считающееся более привилегированным место. Проследить за ними я не мог, ни на чем, но догадывался, куда они могли поехать, и дотопав до остановки, сел на трамвай. Шестой микрорайон – это недалеко, минут 15 до ключа, а там или пешком три квартала, или на автобусе. Автобус ждать не стал, непонятно придет ли, и двинулся прямиком через дворы. Шел быстро, так теплее было. На улице хоть и не лютый мороз, но прихватывало чувствительно, когда вышел к ресторану, ног уже практически не чувствовал. Обувь, да и остальная моя одежда, не были рассчитаны на столь долгие забеги, да и вообще, ни на какие, в принципе, рассчитаны не были. Но я молодой, мне что снег, что ветер, все по барабану, даже трухлявые ботинки воспринимаются как нечто обыкновенное и само собой разумеющееся. В ресторан я, естественно, не пошел, а занял наблюдательный пост в девятиэтажке напротив. Двери в подъезд еще не закрывались, домофонов и прочих радостей жизни не было. Зато был работающий лифт, целые окна, лампочки на каждом этаже, и даже функционирующий мусоропровод. Высоко не пошел, встал на площадке между вторым и третьим этажами. Ниже ящики почтовые, туда постоянно жильцы суются, а выше не видно уже ничего. Оно и так-то, не ахти какой обзор, но центральный вход просматривается. Опять же, на виду и часть внутреннего расположения, беседки на территории, лавочки. Сейчас вряд ли туда кто-то пойдет, зима, но мало ли, вдруг, ждать и догонять, хуже нет, а я даже не знаю, здесь ли Бухтамин с компанией, или куда в другое место поехал, а ведь еще и жрать хочется. Я вообще заметил, что есть хочу практически постоянно, а когда поем, отпускает совсем ненадолго. Не знаю, в чем дело, но кажется мне, словно в здешней еде не хватает чего-то, вроде как вкус неполный, постный такой, без изюминки. Шаурму бы сейчас заточить, или бургер какой, и ведь до ларька не сбегаешь, не купишь. Нету еще шаурмичных, и не скоро будут. Кстати, хорошая идея для бизнеса, со службами всякими порешать только, и вперед. Сначала в своем городишке по паре точек на район поставить, потом на область выйти, а там и до масштабов страны недалеко. Звучит привлекательно, но нереально. Задавит, если не бандиты, то люди от власти. Будь таких бизнесменов побольше, тогда может и затерялся бы в толпе, а когда один, то и спрос весь с одного будет. В общем, хороша ложка к обеду, рано еще для подобных прорывов, общество не готово. А вот и первые гости, 4 человека на такси. Будний день, время 10:30, поздновато для начала гуляний. Следом еще одна машина, это уже частник, привез двоих, мужчину и женщину. Сразу еще 2 «Волги» подъехали, черные, без шашечек. Из каждой по солидному дядьке вышло. Прежде чем зайти в ресторан, подошли друг к другу, поручкались. Машинки же их немного отъехали, и встали поодаль. Минут 5 никого не было, потом сразу 4 машины, 2 такси с шашечками, и пара «Жигулей». В сумме, человек 10, не меньше. Прошло еще несколько минут, и снова гости к ресторану подъехали, опять черная «Волга». Она привезла мужика с бабой, москвич с 3 пассажирами, и 8 битком набитая. А может, они просто там празднуют? Ну а что, решили посидеть часок-другой, мало ли, вечером не получилось, на ночь глядя надумали. Может такое быть? Сам себе задал я этот вопрос, но ответ был очевиден, не может. Смысла нет. Судя по автомобилям и поведению гостей, люди среди них есть крайне серьезные, таким в любое время открыто, поэтому вряд ли они ночью праздновать отправятся. Дождавшись приезда еще нескольких автомобилей, я все же решил посмотреть поближе. Любопытно, да и согрелся чуток, в подъезде хоть и не тропики, но 10 градусов есть, жить можно. Сразу напрямую не пошел, мало ли, а обойдя сбоку, подобрался с торца. Присел у стеночки, осмотрелся, никого не заметил, да и не натоптано даже, хотя снег уж давно лежит. То ли на самом деле просто гулянка какая-то, то ли охраняют спустя рукава. И тот и другой варианты возможны, поэтому, чтобы убедиться, надо попасть внутрь. Пройдя вдоль здания, нашел подвальное окно для приемки товара. Присел, подергал, шевелится. Внутри темно, прислушался на всякий случай, и резким движением выдавил фрамугу. Склад или бойлерная, а может и то и другое. Ящики вдоль стен, целый ряд труб с вентилями, и пробивающаяся из-под двери полоска света. Повернул ручку, не заперто. Покрутился кругом, нашел короткий обрезок дюймовой трубы, и стараясь не шуметь, вышел в коридор, а оттуда в главный зал ресторана. Темно и тихо, странно. Если тут где-то и гуляют, то явно не здесь. А может разъехались уже? Бесшумной тенью прокрался в конец зала, там где выход, и также пошевелив ручку двери, убедился, что она не заперта. А толку? И так слышно, что никого тут нет, разве что сторож дрыхнет где-нибудь. Ну или не дрыхнет, звезды считает, например. Нет, я понимаю, что небольшой компанией можно и в кабинете посидеть тихонько, в картишке там, пульку расписать. Но народу-то должно быть прилично, сам только человек 30 видел. Так куда же они делись? Выйдя из зала, я прошел по длинному коридору и оказался прямо перед выходом в фойе. Снова дверь, и снова не заперта. Сел тихонько, прислушался. Вроде шум какой-то. Заглянул, никого. Показалось, дверь на улицу немного дальше, поэтому получается это и есть центральный вход в ресторан. Но первый этаж точно пуст, на втором тихо. Чтобы успокоить свою совесть, прокрался наверх и проверил все до самого конца. Удивительно, как такое может быть? Или тут где-то есть смежное помещение? Нет, ночью в потьмах я точно ничего не найду. Вот завтра, при нормальном свете, наведаюсь в это царство дорогой еды, проведу, так сказать, рекогносцировку. А пока выбираться надо, домой, под теплое одеялко. Проделав все в обратном порядке, я покинул сие заведение, отметив, что обе «Волги», а также еще пара автомобилей, все еще стоят возле ресторана. А значит это, что хозяева машин так и торчат в том неведанном месте, в которое сам я так и не попал. Вот только меня это уже мало волновало, проверил, что смог, и хорош. Лезть нахрапом я не собирался, и был несказанно рад, что успел на последний трамвай. Это в веке 21-м уехать можно в любое время, были бы деньги, а здесь шиш, опоздал, и топай пешочком. Так-то оно не страшно, пешие прогулки для здоровья полезны, вот только с приходом ночи значительно похолодало, и опоздая я на трамвай, не знаю, добрался бы до дома, или замерз бы где-нибудь под фонарем. Но обошлось, доехал, и даже до дома дошел без приключений. Тихонько открыл дверь, пробрался на кухню, сожрал там все, и на боковую, под так обожаемое одеялко. Уснул быстро, спал без снов. Утром же еле поднялся, продрав глаза только под угрозой быть облитым из чайника. Разумеется, не горячего. «Мам, мне ко второй паре дай поспать», попытался отмазаться я. «Приходи раньше, будешь высыпаться, а пока иди умывайся, кофе уже на столе». Забота это хорошо, тем более мамина, но вот с кофе я здесь так и не подружился. Привычного, а за последние годы там, я подсел на бразильский в зернах, тут днем с огнем не найти, а то, что варит мама, это не кофе, а кофейный напиток из ячменя. Точнее не так, назывался он ячменный, но из чего сделан на самом деле, непонятно. Пачка порвалась, и мама пересыпала его в банку, поэтому прочитать было негде. А ведь раньше я даже любил его, мне нравился и вкус, и запах, да вообще все нравилось в этой гадости. И да, у нас есть еще один подвид подобного заменителя в жестяной банке. Это мамина гордость, добытая по великому блату за немыслимую сумму аж в 20 рублей. Кофе индийский, или как его еще называют с индианками, на вкус, а мне разок уже наливали, нечто среднее между самым дерьмовым пиле и каким-нибудь не менее паршивым якобсом. Но тут, конечно, ценитель из меня тот еще, растворимый я вообще не очень, плююсь даже от самых хороших, современных марок. Умывшись и натянув трико с майкой, я поплелся на кухню, где меня ждала огромная кружка и половина рогалика. Вот еще один минус, нет, чтобы сварить поменьше да покрепче, мама всегда варит чуть не пол ведра, так что если и не напьешься, то хлебать всяко устанешь. Ну а рогалик, точнее его половина, это все, что осталось от моего ночного жора. Выпил кое-как, съел рогалик, и также под нотационное мамино сопровождение, принялся одеваться в институт. Да, не хотелось, но мама права, не идти нельзя, здесь, не там, отчислит, глазом моргнуть не успеешь, строго пока все с этим. Тут даже экзамены когда сдаешь, ну или зачеты, препод не просто слушает твой ответ, он постоянно уточняет, просит прояснить ту или иную ситуацию, дать комментарий, или высказать свою точку зрения, целенаправленно валит. В общем, мне иногда даже кажется, что им, преподавателям, премии дают за отчисленных студентов, вроде как выбраковка. «Мам, за лекарствами приходили?» Уже на пороге вспомнил я про Гуся. «Да, забегал тут один, отдала, так он даже спасибо не сказал, выхватил и бежать», недовольно ответила мама. «Это нормально, мам», торопился, видимо, очень, «бывает, да как бы ни было, человеком надо оставаться». «Хорошо, мам, проведу разъяснительную беседу, не переживай». «А я и не переживаю, это пусть родители его переживают». С вежливостью у парней вообще напряг, раньше не обращал внимания, а сейчас вижу, им словно стыдно поблагодарить, или еще как-то проявить свои чувства. Даже на банальное «будь здоров», 9 из 10 ответит что-нибудь вроде «сам не сдохни». Налет блатной романтики, или еще какая дрянь виновата, но факт, с вежливостью беда. Из дома вышел в 7:20, до института на трамвайчике полчаса ехать, так что не торопился, тем более первая пара будет в центральном корпусе. Но добравшись до аудитории, застал там только одного паренька. Не понял, я что, время перепутал? Нет, не перепутал. Пары отменили, вчера ж еще сказали, ответил на мой вопрос тот. А ты тогда чего приперся? У меня пересдача, пока здесь свободно, повторяю. Спустившись вниз, нашел расписание, и действительно, первые две пары отменены. Вот что значит, живу не в век высоких технологий, так бы глянул в мессенджер, и не пошел бы никуда, а тут и не выспался, и время потерял. В ресторан наведаться, рановато, наверное, хотя даже если открыто, буду там в центре внимания, не пойдет. Стоп, а если не как посетитель, скажу, что работу ищу, даже если не нужны им работники, осмотрюсь хоть. Опять же, следы посмотрю, снега свежего за ночь не выпадало, может осталось что-то. А вообще, конечно, чем дальше углублялся во все это непотребство, тем тревожнее становилось на душе, и не за себя боялся, за родных. Здравый смысл говорил не лезь, один прокол, и все, обратно уже не открутишь. Но в то же время другой здравый смысл, порешительнее который, твердил, что второй шанс мне дали не для того, чтобы на печи сидеть, и дефолтов всяких ждать. Правильно, вот и я думаю, что правильно. С раннего детства, имея склонность ко всякого рода авантюрам и обостренное чувство справедливости, долго не раздумывал, дошел до остановки и также не трамвайчики доехал до ключа, а оттуда уже пешочком прогулялся до 6-го микрорайона. Я по объявлению, насчет работы, доложился мордатому швейцару, хотя объявления никакого не было, но надо же мне было с чего-то начинать, грузчиком что ли, удостоив меня брезгливым взглядом, безразлично уточнил тот. Да мне все равно, хоть грузчиком, хоть дворником, я на все руки мастер. Не обращая внимания на брезгливость швейцара, бодро оттарабанил я: дворник не нужен, грузчик требуется. Приемка продуктов в 9 утра и 5 вечера, работы немного, но и платит мало. Устраивает? Мало это сколько? Чтобы не вызывать подозрений, напрягся я. 1,5 рубля в день, если не разобьешь и не испортишь ничего. 1,5 рубля для студента, это достаточно неплохо, можно соглашаться, не переиграю. Нормально. С понедельника по пятницу, 5 дней в неделю, обрадовался я. 6. Суббота тоже, поправил швейцар. Согласен. Где расписаться? Нигде, сами распишутся. На утреннюю приемку ты уже опоздал, к 4:30 подваливай, пока покажу, расскажу, а там и товар подвезут. И это, спецовку возьми с собой какую-нибудь, ящики грязные, да и в подвале не особенно чисто. Испачкается, мамка заругает, основательно войдя в роль работодателя, посоветовал швейцар. Поблагодарив благодетеля со всей сердечностью, я уточнил порядок выплат, и узнав, что платит сразу, а сегодня будет еще и чуть больше, изобразил щенячий восторг. «Вали уже!» – царственно махнул рукой швейцар, и уже когда я выходил, бросил в спину: «Не опаздывай». Выйдя на крыльцо и осторожно прикрыв за собой дверь, я отошел в сторону, почти на угол, и сделав вид, что завязываю шнурок, сам потихоньку осмотрелся. Было предположение, что ночные гости заходили не сюда, а куда-то мимо, но следов на снегу я не заметил, если не считать кошачьи. Значит, все же в ресторане. Но где именно? Бокс дело шумное, услышал бы. Значит, либо подвал, либо через ресторан транзитом шли. Но если транзитом, то куда? Загадка. Еженедельник, аргументы и факты, 34.08.25.1990. Свидетельствует пресса. Новости из союзных стран. 24.08.1990. ЧСФР. Бойкая торговля промышленными и продовольственными товарами ведется в этом году на рынках страны. И хотя согласно местным законам торговать на рынках разрешено только чехословацким гражданам или иностранцам, работающим в стране, на многочисленных туристов из соседних стран Центральной и Восточной Европы, похоже, не действуют никакие запреты. Среди них много и советских граждан, в основном представителей кавказских национальностей. Они продают здесь кофемолки, игрушки, стиральный порошок, золотые украшения с драгоценными камнями, консервы, сувенирные кинжалы и сабли. Советские рубли в обмен на кроны идут здесь из расчета 1:1, при официальном курсе 10 крон эквивалентны 1.25. За советскими гражданами по объемам нелегальной торговли в ЧСФР идут болгары, которые продают скатерти, столовые принадлежности, обувь и электрокипятильники. Глава 20. Решив время зря не тратить, вернулся в институт на оставшиеся поры. Философия и конституционное право – предметы бестолковые, на мой взгляд, но в конце года по ним экзамены. И если право еще как-то пригодится, то философия, в том виде, в каком она подается, вообще нет. Но оценка нужна, поэтому учить, учить и еще раз учить, как завещал дедушка Ленин. К Ленину, кстати, отношение пока нормальное, несмотря на то, что в веке 21 мне приходилось слышать, что в 90-м году люди уже вовсю перестраивались и дедушку не уважали. Оно, Может и так, но у нас в городе портреты его, как минимум, висят везде, где только можно. Школы, садики, больницы, заводы, везде. Поэтому всякие слеты, линейки, собрания и тому подобное проходят исключительно под пристальным взглядом Ильича. Даже вот институт, первое, что вижу, оказываясь в фойе, его здоровенный портрет на стене прямо напротив входа. «Привет, Дима», оборачиваясь на голос, недоуменно поднимаю бровь. «Привет, а мы что, знакомы?» Девушка лет 17, может младше, не красавица, но довольно приятная. «Лично нет, но я о тебе много слышала», брат рассказывал. «Брат, ну да, Юра, ты его знаешь, он в больнице сейчас, в шахту лифта упал», сказали. Едва сдержавшись от упоминания клички Гуся, я покивал, сказав что-то ободряющее, хотел ретироваться, но девушка в буквальном смысле вцепилась мне в рукав. «Подожди, Юра сказал, что только ты ему сможешь помочь. Он что, очнулся?» Насколько я понял из разговора с Михаилом Болдыревым, Гусь был в коме, поэтому столь быстрое выздоровление показалось нереальным. «Нет, с ним все так же, а про тебя он говорил еще до того, как в шахту упал, словно заранее знал, что так будет», — горячо воскликнула девушка. «Знал, что упадет в шахту лифта? Ну, не дословно, конечно, но суть та». «Так, стоп, ты можешь мне внятно объяснить, что сказал Гусь?» «Тьфу, Юра, то есть, могу дословно. Если со мной что-нибудь случится, машина собьет, отравлюсь, голову мне кто-нибудь пробьет или с крыши скинет, найди Димона и передай ему вот это». С этими словами девушка достала из-под куртки сложенный в четверо и заклинный с двух сторон листок бумаги. «Письмо от Юры?» Теперь уже по-настоящему удивился я, так как вообще сомневался в способности того читать, а уж тем более писать. «Да, от него. Прочтешь?» «Разумеется, я прочитал, и даже не сильно удивился». «Здорово, Димон. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых, поэтому над ошибками не смейся. По-русскому у меня всегда двойка была. Суть простая. Предложили мне выступить в одном интересном месте за очень неплохие деньги. Обещают, что все ровно будет, но тут узнал я кое-что, поэтому и решил подстраховаться. В общем, слушай внимательно, как прочитаешь, письмо мое сожги. Есть у нас некая структура, которая занимается организацией подпольных боев. Ничего сверхъестественного, просто пацаны дерутся, а богатые люди ставят свои денежки. Ставки делают, если понимаешь, о чем я. Вообще, мне уже не впервой подрабатывать таким образом, правда, не побеждал ни разу, но тут и за проигрыш неплохо платит. И все бы ничего, но недавно мне вдруг предложили большие деньги за бой, причем реально большие. Я хоть и дурак, но не идиот, все понимаю, хотел отказаться, только мне не дали, пообещав всякого разного, если на бой не выйду. Главным у них мужик, который с Бухтаминым приехал, тренер ваш тоже в теме, насколько я могу судить, менты в доле, а возможно и кто-то из спорткомитета. Как бороться с ними, ума не приложу, и прошу тебя об одном: если я вдруг помру, или просто исчезну, выполни одну мою маленькую просьбу. Помнишь дерево большое за домом, там, где гаражи? Если помнишь, то должен догадаться, куда я спрятал деньги. Найдешь, возьми себе сколько надо, остальное мамке моей отдай, и скажи, что от меня. Ну все, бывай, братуха, удачи тебе. То, что Гусь когда-то серьезно занимался боксом, я знал, но письмо буквально выбило меня из колеи. Нет, ошибки через слово, хрен бы с ними, это понятно, но где Гусь, шпана дворовая, и где подпольные бои? И что это за место, про которое он пишет? За каким домом? За моим или за его? И там, и здесь есть гаражи и есть деревья. Наверное, будь я тем первым собой, я бы и сообразил, но для меня сегодняшнего времени прошло в разы больше, я уж и не помню ничего. Что-то если и мелькает на задворках, но ничего конкретного. Не было печали, не сдержав эмоций, буркнул я. Что-то не так? Тут же напряглась девочка. Вроде того, но ты молодец. Спасибо. За что спасибо? Что письмо передала, за это и спасибо. А сейчас иди и забудь все, как страшный сон. Поняла? Девочка кивнула. Постой, если что, где я могу тебя найти? Почтовая 17, квартира 7, а в институте, первый курс, группа М111, чуть засомневавшись, ответила девушка и, резко развернувшись, торопливо зашагала прочь. Ну а я остался разгребать получившуюся в голове кашу. Да-да, именно кашу. Ибо мысли путались, кривлялись и в спешке растекались по черепу. Так с бодуна обычно бывает, когда что-то важное пытаешься вспомнить, а оно не вспоминается. А если подобное подобным, типа гомеопатии с алкогольным уклоном, вот взять просто, и водки выпить, чтобы не на сухую думать, зеркало перед собой поставить, посоветоваться, да и мозговой штурм под пол-литру сообразить. А может и не только мозговой. Ну а что, узнать детали, выяснить кто в теме, подобрать момент и просто всех грохнуть. Все как на войне, если по ту сторону, значит враг, а с врагом разговор короткий, пулю в лоб и все дела. Заодно и допросить попутно, за ниточку потянуть. Но вообще, конечно, тут не перегнуть главное. Может оно и не все так страшно, ну да, дерутся парни за деньги, так это дело скоро вообще в открытую будет, мма, реслинги всякие, убивать за это, но в то же время гусь, его, значит, убивать можно, да и сколько их уже было, гусей таких, и ведь я понимаю прекрасно, что в разрезе общества как такового, вся моя возня, как борьба с мельницами, бестолково и никому не нужно, но в частном случае, если не обобщать, реальная помощь конкретным людям. Загрузившись глобальными темами, на философию я пришел в плохом настроении и зацепился с нашим профессором, заведующим кафедрой философии Львом Михайловичем Заболоцким, по извечной теме «Быть или не быть». Зацепился, и проиграв в пух и прах, получил зачет автоматом и также автоматически пятерку за экзамен. Несмотря на присущую молодым ошибочность суждений, Дмитрий, протянул мне зачетку профессор, от спора с вами я получил безмерное удовольствие, ибо начитанности вашей, и невероятному для вашего возраста кругозору, многие мои знакомые ученые мужи позавидовали бы. Засим желаю удачи, на мои занятия можете не приходить, оценка выставлена, но если все же зайдете, буду рад продолжить наш дискус. Сказать, что после такого выросла моя популярность, ничего не сказать. Еще бы, мало того, что сын кооператора, считай буржуй, так еще настолько лестная характеристика от самого уважаемого из всех самых уважаемых преподов нашего института. А это, на секундочку, в 90-м году даже круче, чем премия Грэмми в каком-нибудь 2020-м. Не скажу, что сей случай меня осчастливил, но настроение поднялось, жаль только, что текущих проблем не отменило и даже не перенесло. А вот на конституционное право я не пошел. Это ведь не философия с ее бесконечными рассуждениями и отсутствием четких правил. Право – это такой предмет, где все зиждется исключительно на заученных формулировках, а я их мало того, что не учил, так еще и забыл. Поэтому, дабы не потерять только что полученный бонус к популярности, решил просто слинять, тем более надо было еще и к работе подготовиться. Я ведь кто для моих работодателей? Правильно, нищий студент. А может ли нищий студент угваздать свою единственную одежду? Нет, не может. Поэтому нужно взять из дома что-нибудь погрязнее и переодеться. Как ни странно, все успел, даже в тайник за оружием смотаться, и ровно в назначенный час стоял перед противным швейцаром. Молодец, пунктуальный. Также брезгливо оглядев мой новый прикид, похвалил он, и махнув рукой, позвал за собой. Вторая дверь здесь закрыта, поэтому таскать будешь через подвал, так ближе. Вот сюда, потом вниз, а там до конца и наверх. Спросишь поваров, покажут куда ставить. Смотри только не разбей ничего и не перепутай. Хорошо, кивнул я. То, что не в столовую, надо будет выгрузить на склад, пошли покажу. Спустившись вниз, мы прошли по достаточно длинному коридору и, свернув на развилке, остановились возле массивной двери огромного холодильника. Сюда мясо затащишь, а вон туда, он показал на вторую дверь, чуть поизящнее, поставишь овощи. Главное не перепутай. Усвоил, усвоил, несложно. Ну-ну, поглядим. Больше показывать было нечего, и мы вышли наверх, как раз к приезду машины с продуктами. Это сколько же здесь жрут? Была первая моя мысль, когда увидел забитый ящиками кузов небольшого грузовичка. Сегодня мясной день, большая поставка, обычно раза в 4 меньше. Правильно считав мое оцепенение, усмехнулся водила, коротконогий пузатый мужичок лет 40, и тут же посоветовал: первый ряд овощи, их сразу тащи, чтобы не замерзли. И я потащил, туда, сюда, опять туда, и снова сюда. Ходил медленно, не спеша, и только когда швейцар наконец перестал за мной бдить, приступил к тому, для чего пришел. Быстро отнес ящик, поставил, и не теряя времени прошелся по всем дверям коридора. Судя по внешнему виду, использовали их мало, за исключением одной, расположенной в самом конце. Чистая, петли смазаны, замок не висячий как на остальных, а английский, врезной. Плюс сам коридор до этой двери идеально вычищен, ни пыли, ни паутины. Разглядывая замок и петли, обратил внимание на бурое пятнышко на полу. Судя по виду, кровь. Значит, с большой долей вероятности это и есть то место, которое я искал. Остается главное – попасть внутрь. Героически дотаскав ящики и получив свои 1,5 рубля, сегодня ставка была увеличена, хотел уже уходить, как вдруг швейцар, переменившись в лице, схватился за живот. «Постой!» – выпучив глаза, пискнул он, «посиди пока тут, я сейчас». И не дожидаясь ответа, припустил куда-то вглубь ресторана. Привычка действовать не раздумывая, помогла и здесь. Швейцар еще не скрылся, а я уже схватил со стола связку ключей и в 3 прыжка оказался у нужной двери. Ключ от английского замка был только один, поэтому подбирать не пришлось. Вставил, провернул 2 раза до упора. Есть. Приоткрыл, ничего не видно. Подвал, окон нет. Открыл нараспашку, стало посветлее, интуитивно, на ощупь нашел выключатель, щелкнул. Ну вот оно. Помещение не маленькое, квадратов 300 минимум. Непонятно, то ли бомбоубежище, то ли овощесклад. В центре ринг, вдоль стен ряды кресел, столы, что-то типа бара. В общем, такой шоу-рум в зачаточном состоянии. И самое непонятное, железная клетка в углу. Вроде таких, как в судах стоят, только больше 4 раза. И еще вентиляция новая, матовый блеск оцинковки в глаза бросается. 4 трубы по углам и здоровенная вытяжка прямо над входом. Зафиксировав основное, ретировался, вернувшись за секунду до прихода швейцара. Тот буркнул что-то похожее на «спасибо», и я ушел, нужно было подумать. Дедка за бабку, бабка за внучку, внучка за жучку. Потянул, называется. И что теперь со всем этим делать? Мысли о том, чтобы оставить как есть, не допускал. Справедливость должна восторжествовать. Иначе зачем я здесь? А если так, значит, нужно действовать. И действовать прямо сейчас. Самое простое, что приходит в голову, сообщить в милицию, пусть разбираются, но если верить письму Гуся и здравому смыслу, толку от такого разбирательства будет мало. По-хорошему, нужны доказательства, и с ними уже обращаться не в местный РОВД, а куда-нибудь выше, в область, а лучше вообще в Москву. Вот только это хоть и звучит неплохо, но на практике ничего не выйдет. Во-первых, какие доказательства я могу собрать? Во-вторых, в случае, если первое удастся, как сообщить туда, где быстро и правильно отреагируют? Анонимку написать? Бред. Даже если там и отнесутся серьезно, решат проверить, то просто спустят указания в тот же РОВД, откуда ответят, что информация не подтвердилась. Ну и, конечно, перенесут ринг из этого подвала куда-нибудь в другое место, что на ведении подпольного бизнеса никак не отразится. То есть, рассуждая методом от противного, действовать нужно самостоятельно, ни на кого не рассчитывая. И первое, что нужно сделать, добыть языка. Это не война, но суть такая же, поэтому источником информации послужить может много кто. Тот же швейцар, например, наверняка он в теме. Или любой из гостей, тех, что приезжают сюда по вечерам. Вот только, но одно есть, и, но существенное. Мне, чтобы не оставлять следов, после допроса человека этого придется убрать, поэтому и выбирать надо такого, чтобы был по уши завязан. Швейцар, конечно, говнюк каких поискать, но не убивать же его за это. Про гостей и говорить нечего, мало ли по какой причине человек в подвал этот идет, пригласили, или из любопытства, а может денег заработать, да много чего можно быть. Поэтому остаются организаторы, да те, кто конкретно замазан. Знал бы, что утопленники мои при делах, с них бы и начал, но они уже все, рыб кормит. А если с Саней поговорить, он же статью пишет, наверняка знает основных действующих лиц. Чтобы не откладывать в долгий ящик и не ждать пятницы, к Сане я решил зайти по пути домой, благо жил он в той самой 9-этажке с часами, что недалеко от остановки. «Саша, не знаю, как вчера ушел, так и не являлся», — ответила сухонькая старушка на мое, «Сашу позовите, пожалуйста». «А где он может быть, не знаете?» На всякий случай уточнил я, хотя был уверен, что бабуля не в курсе. «Нет, молодой человек, не знаю. Саша взрослый мальчик, мне он давно не докладывается». Поблагодарив старушку и попрощавшись, я спустился на площадку 1-го этажа. «И где его искать?» Помог случай. «Слышь, мужик, фотик не нужен?» Когда я уже вышел из подъезда, из подворотни нарисовался лохматый малолетка без головного убора. В другой раз я бы просто отмахнулся, но тут прострелило, фотоаппарат был у Сани. Что за фотик? Да вот, сам посмотри. Зенит ед, в нормальном состоянии, ремешок, кожух, все дела, распахнув застиранную куртку, малолетка показал висящий на груди фотоаппарат. И сколько хочешь, четвертак, дашь поглядеть, бери, только ремешок не трогай. Не снимая фотоаппарат с шеи парня, я расстегнул тугую кнопку кожуха. Обычный «Зенит», внешне целый, но сказать, что это именно Санин аппарат, конечно, нельзя. Совпадение странное, это да, но с такими машинками полстраны ходит. Выбор-то не богат, по крайней мере среди зеркалок. С пленкой, не было. Щелкнув крышкой, я замер. Прямо под окошком видоискателя, так чтобы не было видно, пока не откроешь, просматривались три буквы, а им Александр Евгеньевич Манин. Ну что, нормальная техника, возьму, пожалуй. Согласился я, закрывая крышку фотоаппарата. Деньги давай сначала. Отодвинувшись, процедил пацан. Хорошо, на вот, вытащил я четвертной. А есть еще что-то из подобного, может, вспышка или экспонометр. Когда я видел Сашу, у него кроме камеры был еще какой-то небольшой приборчик в кожаном чехле. Да вроде была какая-то шляпа, если подождешь, вынесу. Сказал пацан, ныряя в подвал через сорванную заглушку под окнами. Примерно так я и думал, уж больно неожиданно он появился, заметил меня, вылез. Поэтому и без шапки. Остается проследовать за ним, и выяснить, откуда у него камера Сани. Чуть задержавшись, чтобы сразу не спалиться, я нырнул следом, оказываясь во вполне привычной обстановке. Тихо, вода где-то капает. Впереди свет, явно указывающий на оборудованную комнатку, в которой местные пацаны отсиживаются, прогуливая уроки. Ну и так, бухнуть покурить приходит. Прошел до конца, заглянул. Двое на диване без спинки, еще один в углу на таком же некомплектном кресле, и копающийся в куче хлама торгаш. Здорово, пацаны. Шагнул я на чужую территорию. Че приперся? Сказал же, подожди, сам вынесу. Согрелся малолетка. Не кипишуй, холодно там, здесь теплее. Нашел, что ли? Нашел. На вот, смотри, если устраивает, гони червонец и вали отсюда. А если не устраивает? Задал я резонный вопрос. Тогда сразу вали. Хули раскорячился. Зашипел, брызгая слюной пацан. Ага, сейчас, бегу уже, тапки теряя. Ты чё, щегол, совсем страх потерял? Я видел, как напряглись обитатели пацанской трущобы, и, провоцируя, был готов к тому, что произойдет дальше, заранее сдвигаясь так, чтобы минимизировать последствия. И угадал. Пацаны, только что сонные, не сговариваясь, так резко подорвались, что я едва успел достать пистолет, щелкнув рукоятью по носу самому шустрому. Руки в гору, чтоб я видел. Сел, бля. Заехав с ноги еще одному, схватил я торгаша за грудки. Где камеру взял? Говори, падла, а то пристрелю. Для наглядности, передернув затвор, заорал я. Как и подавляющее большинство гопоты, смельчаками эти пацаны не были, и хорошенько получив по чавке, дружно начали ныть. Оказалось все так, как я и предположил. Вчера вечером, когда Саня возвращался с задания, у подъезда его уже поджидали. Сходу по тыкве дали, отобрали фотоаппарат, вынули пленку, а самого затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Машина какая была? Волга. Черная Волга. Людей этих видели? Узнать сможете? А чего их узнавать? Один Колян, мусор местный, второй кореш его, водилой у шишки какой-то работает. И это уже ниточка. Даже не ниточка, бревно. Потянуть хорошенько, и все, дело в шляпе. Уточнив у пацанов, что мусор и есть то, о чем я подумал, я взял его координаты, и, пригрозив обитателям трущоб всеми возможными карами, покинул подвальную берлогу. Еженедельник «Аргументы и факты» 35.09.01.1990. Как уже сообщалось, 25 августа нарушил воздушное пространство Дальнего Востока и приземлился в аэропорту Владивостока самолет китайских ВВС МиГ-19. Корреспонденту ИФ удалось получить данные допроса китайского летчика 28-летнего старшего лейтенанта Ван Баюй. Объясняя причины своего перелета в СССР, он сказал, что не согласен с политическим курсом своей страны, не удовлетворен ходом и результатами экономической реформы в Китае. По словам Ван Баюя, намерение покинуть страну у него появилось летом прошлого года, когда были подавлены студенческие волнения в Пекине. Он надеется, что правительство СССР даст ему возможность встретиться с представителями американских властей, у которых он намерен попросить политического убежища. На родине Ван Баюй оставил мать, отца-пенсионера, дочь и годовалого сына. Летчик и самолет возвращены в КНР. Глава 21. Куй железо пока горячо. Вот я и ковал. Надежды на то, что Саню оставили в живых, у меня не было, но зато с кандидатурой языка разобрался. Частный сектор, третий дом по четной стороне, если идти от свалки. Так и есть, у ворот черная Волга, не обознаешься. Время, почти 9, стемнело, но в свете фонарей все прекрасно видно. Главное, чтобы в доме не было гражданских, коими для меня являются все, кто не причастен к делам банды. Жены, дети, матери, отцы. Так как-то, держась в тени, сходу перемахнул соседский забор и уже оттуда пробрался дальше. Подполз к окну, заглянул, никого, но на столе бутылка водки и нехитрая закусь. Подошел к двери, прислушался. Где-то рядом мужские голоса. Говорят негромко, но вроде как спорит. Шапки с прорезями для глаз с собой не было, не взял, поэтому присел, достал из кармана галстук, уже привычно повязал вместо маски, на случай если в доме посторонние, ну и для ускоренного развязывания языков. Тут ведь как, когда человек видит, что от него скрывают лицо, до последнего надеется, что его не убьют, выбалтывая все, что надо и не надо. Ибо зачем перед смертником прятаться? Проверив надежность маски, достал пистолет, накрутил глушитель и, толкнув дверь, зашел в сени. Никого, наверное, пошли дальше вот купить. Тихо сидеть, рявкнул, врываясь в комнату со столом. Руки чтоб я видел. Переглянувшись, мужики подчинились. Встали, лицом к стене, снова обменявшись недоуменными взглядами, также молча поднялись и стояли не дергаясь, пока я их обыскивал. Кстати, результативно, не считая хлама, у одного нож бабочка, с такими обычно фраера ходит, второй вооружен серьезнее, за поясом брюк у него нашелся Макаров. Разоружив обоих, я решил, что следить сразу за двоими непросто, тем более на короткой дистанции, и одного вырубил, от души приложив рукоятью пистолета. Я спрашиваю, ты отвечаешь, это понятно, сосредоточился на втором. Угу, буркнул тот. Имя, а ты что, не знаешь, куда пришел? Если пленный ведет себя словно ничего не случилось, значит ему не хватает дырки в какой-нибудь из частей тела. Истина, усвоенная много лет назад, и неоднократно примененная на практике. Тут тоже не стал придумывать велосипед, а не раздумывая, прострелил шутнику ногу. «А-а-а!» – завыл тот, и не прекращая орать, принялся угрожать. «Ты чё сделал, да я тебя урою, козел!» «Повторяю вопрос, как тебя зовут?» «Не терял энтузиазма я, а я тебе повторяю, чтобы шел ты, козе, в трещину, урод!» Тем временем зашевелился второй. Сначала не смело, потом, когда проморгался, даже развернулся, заглядывая мне в глаза. «Имя?» – рявкнул на него я. «Романов. Николай Петрович. Мент?» Кивок. «Так, с тобой понятно, принимается. Теперь снова ты». Вернулся я к безымянному, вопрос тот же, спрашиваю последний раз, шутки кончились. «Имя?» «Да пошел ты», держась за раненую ногу, выплюнул тот. «Как скажешь», согласился я, дважды нажимая на спуск. Пистолет дернулся, и безымянный повалился на бок. Мент же, покосившись на труп своего недавнего собутыльника, заилозил, словно пытаясь еще сильнее вжаться в стену. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. «Ты все понял, Николай Романов?» Прицелился я в него. «Понял». Глядя на пару аккуратных отверстий во лбу трупа, хмуро согласился тот. «Ну смотри, не заставляй меня нервничать, я спрашиваю, ты отвечаешь, потом я просто ухожу». «Усек, усек, отлично. Где Саня?» «Кто?» «Еще раз переспросишь, прострелю ногу». «И я не шучу, на дружка своего посмотри, в сарае». «Живой?» «Нет». «Кто приказал?» «Бухтамин». «Он у вас главный?» «Нет, есть главнее». «Кто?» «Я не знаю, не моего полета птица». «Местный тренер в курсе, чем вы промышляете?» «Только про официальную часть». «Поясни, он знает про устраиваемые бои, знает про тотализатор, но не знает про гладиаторов». «Чего? Гладиаторов? Это что еще такое?» «Ну это так называют бои между смертниками. Один на один, по-разному. Чаще пара на пару, так зрелищнее, бывает трое на трое, но это редко». «Групповой бокс что ли?» «Почему бокс?» «Без правил, чаще с холодным оружием. Ты Спартака если читал, так оттуда передрали, говорят, любимая книжка шефа». «Спартака я читал, и даже фильмы какие-то смотрел про все это дело, в 21 веке наснимали достаточно, но никак поверить не мог, что такое может в Союзе происходить, пусть и уже под занавес. Ты же сказал, что не знаешь, кто главный, поэтому и сказал, говорят». «Кто говорит?» «Бухтамин, только он напрямую с шефом работает». Глядя в черный зрачок пистолета, скороговоркой выпалил мент. Детектора лжи у меня нет, но вроде не врет. Ладно, поверим пока. Бойцов где берете? По-разному кто-то сам приходит, за деньги, с тюрьмы бывает присылают, кого-то у братвы покупают, по-разному, говорю же. Постой, как это у братвы? Да легко, должен человек денег, вот его и сдают, чтобы отработал. Мотивация простая, победишь, уйдешь живой и без долгов. Не сможешь, тоже без долгов, но мертвый. Безотходное производство. Так, стоп, ты не перегрелся случаем? Ты ж мент, чё ты мелешь? А что, менты не люди. Думаешь, я добровольно во все это говно полез? Заставили? Посочувствовал я. Типа того. Ну хорошо, пусть так, бог тебе судья. Ты вот что скажи, с братвой и хозяевами твоими понятно, отморозки, а со зрителями как? Они что, знают все и молчат? Мне действительно было непонятно, кто может заинтересоваться подобным. И нет, я не насчет морали или совести, их может и не быть, но как же страх? Здесь же чистой воды уголовщина, если поймают, ни один адвокат не поможет. Ты прям как с луны свалился, усмехнулся мент. Он, кажется, все же поверил, что будет жить, хотя сам я еще на его счет ничего не решил. Знаешь, сколько желающих нервы пощекотать? И ты просто не представляешь, какие это люди. Нет, почему же? Представляю. Уроды всякие. Нормальный человек таким дерьмом заниматься не станет. Или ты не согласен? Мент промолчал. Ладно, не будем о грустном. Вот тебе бумага, вот ручка. Пиши все, что знаешь. Имена организаторов, участников, где проводятся бои, как, в какое время. В общем, все. И запомни, от того, что ты тут накалякаешь, зависит то, как долго ты проживешь. Не понравятся мне твои откровения, пристрелю как собаку, вон, как дружка твоего плешивого. Так что давай, времени у тебя полчаса. И вот еще, на-ка, к батарее пристегнись, чтобы соблазнов ненужных не было. Протянув ему наручники, я отошел в сторону и, дождавшись второго щелчка, облокотился на стену, позволяя себе немного расслабиться. Вот всего ожидал, но только не этого. Какие, нахрен, гладиаторы? Хлеб 20 копеек, кефир в авоське, демонстрации на 1 мая и 7 ноября. Откуда гладиаторы? Бред, чушь, идиотизм, и при всем при этом, похоже, что правда. Трупы куда деваете? Посмотрев на кассету в диктофоне, там оставалось еще минут на 5. Решил дозаписать, чтобы не пропадало. На кладбище. Договорились со сторожем, в могилы свежие подкладываем. Не поднимая головы, безразлично ответил мент. Не жалко, а чего их жалеть? С проигравшими понятно, а с победителями что? Этих по-разному. Кого также закапываем, а кто-то остается в команде. Люди нужны, ту же охоту организовать, загонщиков не наберешься. Охота на людей? Ну да. Что, тоже из книжки? Не знаю, врать не буду. А охотники кто? По-всякому. В прошлый раз двое из обкома были, и какой-то москвич. Полдня загоняли, так всех и не постреляли. И как такого в живых оставить? Да, была мысль в темную его использовать, как того участкового, но боюсь отпущу, так он сразу в бега сорвется. Доносить на меня побоится, к своим не пойдет, замочит. Вот ему только и останется что бежать. Все что ли? На 10 минут раньше условленного срока, мент протянул наполовину исписанный листок. Фамилии, напротив каждой пояснение. Например, Мещеряков П. И. Бухгалтер, отвечает за учет ставок. Или Петров И. А. Ищет бойцов. Бухтамин, правая рука шефа. И так еще десятка два. По адресам, где все это безобразие проводится, тоже немало. С рестораном в 6-м микрорайоне, 7 точек. Один адрес отдельно выписан, с подписью база. Дальше идут фамилии тех, кто так или иначе в теме, и также с пояснениями. Директор тракторного завода с тремя замами, начальник городского управления ЖКХ, главный инженер водозабора, начальник одного из трех наших рофт, директор Погата и еще куча всяких шишек и шишечек. Если всех посадить, можно тюрьму целиком заполнить, а если грохнуть, то средних размеров кладбище. Здесь не все, многих я без имен, в лицо знаю, а некоторых вообще никогда не видел. Если хочешь, потом показать могу. Уже совершенно успокоившись, сообщил мент. Я же не стал его разочаровывать. Хорошо, ключи и документы от машины где? Не знаю, у этого должны быть. Покосился он на остывающего товарища. Мне же это зачтется? Что именно? Сотрудничество. Зачтется, конечно, но, боюсь, уже не на этом свете. Толку от него больше не было, да и уходить пора. Поздно уже, а мне подчищать еще, тоже дело не быстрое. поэтому затягивать не стал, и безо всякого сожаления нажал на курок. Не знаю, видимо, почуял мент что-то, потому как в последний момент дернулся, но это его не спасло, пуля была быстрее. Ну а дальше по проверенному алгоритму, трупы в машину и к речке. Единственное, с телом Сани замешкался, не хотелось его с уродами топить, поэтому по пути в снегу прикопал, так, чтобы нашли по весне, пока узнаваем. Домой, со всеми этими делами, попал только к утру, и скинув с себя верхнюю одежду, завалился спать. Будильник не ставил, поэтому проснулся уже в обед. Институт, понятно, отпадает, если и успею, то только на последнюю пару, а это как раз философия, от которой я чудесным образом освобожден. Пока умывался и завтракал, пытался упорядочить полученную информацию. Получалось плохо, поэтому для наглядности взял бумагу и карандаш, но и так дело не пошло, даже при наличии полученных данных слишком много было пустых мест. Да и вообще, я-то думал, что поскромнее как-то люди живут, а тут выясняется, что в городе не банда орудует, а картель целый. Одних фамилий на поллиста, а сколько еще тех, кого мент не знал, или не вспомнил. Если даже тупо отстреливать всю эту братью, полжизни уйдет, а учитывая, что после первых отстрелов они будут настороже, вообще непонятно, чем дело кончится. Это только кажется, что убить человека просто, зашел, башку продырявил и вышел. На самом деле все гораздо сложнее. Наемным убийцам ведь почему так хорошо платят? Вот-вот, именно поэтому. Так что отстрел, это не выход, во всяком случае не для всех. Сначала организаторов найти надо, а судя по словам мента, единственный выход на шефа через Бухтамина. И тут я очень сомневаюсь, что он даже под дулом пистолета расколется, не тот человек. Собрать доказательную базу и в генпрокуратуру, с натяжкой, конечно, да и не самый быстрый, но тоже вариант. Зато если маховик правосудия все же раскрутится, мало не покажется никому. Ну а попутно можно корректировать численность популяции господ бандитов, благо и с патронами проблем нет, и в речке места достаточно. Машину бы еще прикупить, чтобы не на своих двоих бегать, несмотря на утверждение про ноги и волка. Но это позже, сейчас же задача другая, решить вопрос с гусем, пока его подушкой в больнице не придушили. Самое простое, выкрасть его оттуда. Но просто, не всегда хорошо, потому что итог в этом случае будет также печален. С такими травмами без врачебного присмотра он вряд ли выкарабкается. Остается что, охрану поставить, но как, самому нельзя, спалюсь, попросить тоже некого. И как тогда? Нет, в том, что пока его не тронут, я был уверен, вот только долго ли продлится это пока, 3 дня, неделю, такие дела, и письмо еще это, деньги какие-то, вообще странно звучит, гуси накопления, плюс место втройне странное, зачем устраивать тайник черти где, если в любом подвале таких нычек можно сделать вагон и маленькую тележку, и не найдет никто, и под рукой. Кстати о тайнике, сам-то я тоже хорош, оружие спрятал надежно, но было это летом, сейчас же снег везде, и подойти к схрону не оставив следов, невозможно, да и поближе перенести бы не мешало, бумаги опять же пристроить, кассеты с записями, они сейчас дома, а там мало ли, под подозрение попаду, первый же обыск, и все, каюк. И еще вопрос, сколько денег мог скопить гусь, скорее всего откладывал из гонораров за подпольные бои, значит копить стал недавно, и вряд ли много у него получилось. Рублей 500, думаю, максимум, а это значит, что отдать его матери такую сумму я смогу и без ненужных поисков. Просто свои через сестренку передам, и все. Оно, может, и неправильно, но не найду я тайник, не вспомню просто.